Перси Уизли, между прочим, в дедов отдел не попал, ибо нифиг, ну не нравится мне, что в тот момент, когда у Краучи все рушилось, рядом был рыжий. Дед поинтересовался моим мнением, когда ему положили на стол резюме соискателей, а я сказала, что Перси большой аккуратист и зануда, так что самую большую пользу он сможет принести в отделе магического хозяйства, или в том отделении департамента магических игр и спорта, который отвечает за стандартизацию метел. Инициативу он проявлять не умеет, но очень исполнительный. Дед покивал и передал резюме в департамент спорта, снабдив соответствующей резолюцией. Перси там вполне сможет карьеру сделать, платили и в том отделе неплохо, а нам и без него хорошо будет. Нафиг, нафиг, а теперь можно и с подружками пообщаться. Лаванда и Парвати в свете приближающегося ЧМ разработали еще несколько комплектов одежды для магов, которые хотят не шибко выделяться среди маглов, причем не только детские и подростковые, но и для взрослых. Точно знаю, ведь это я, как только про чемпионат официально узнала, тут же им идею подкинула и уговорила деда прикупить еще журнальчиков. Девчонки при деле, мадам Малкин потирает руки и дает скидки всей нашей компашке. Лаванда и Парвати с ней уже договор заключили, неплохо заработают, а мне не жалко, у меня свой бизнес. К нам с дедом уже подъезжала миссис Скаур, производительница универсального пятновыводителя, на предмет приобретения патента на средства от Докси. Деньги предлагает неплохие, стоит подумать и проконсультироваться со СНИПом. Свое предприятие мы не потянем. Тут можно или сразу получить крупную сумму, или небольшие, но зато постоянно капающие на счет проценты. Ужасно не хочется продешевить. Родители Невилла выглядели неплохо, и похоже, что у них очередной медовый месяц. Очень уж нежными взглядами они обменивались, и все время старались прикоснуться друг к другу. Выглядело очень трогательно. Леди Лангботтом сияла. Главой рода Фрэнк Лангботтом стать не может, все-таки он не совсем восстановился. Так что Невиллу придется принимать на себя бремя руководства в 17. Ничего, он справится. Вот уж в ком я уверена на все 100%. А тут у нас что? А во, Поттер представляет своему крестному Мэгги. К ней Блэк отнесся намного благосклоннее. Ну, еще бы, то ли все, то ли частично, но Маккинаны были в Ордене Феникса. Да уж, но Мэгги держится неплохо, она и смотрится замечательно. Летняя мантия фиалкового цвета ей очень идет. Вот кого надо Поттеру сосватать. Если детство нашего избранного было близко к тому, что описано в каноне, то у них много общего. Это не избалованная маменькина доченька, а вполне себе боец, знающий, почем фунт лиха. Да и внешне Мэгги намного привлекательнее Джинни Уизли, так что шансы есть. А о том, что ей сейчас говорит Сириус, она расскажет, тут можно не сомневаться. Дин прислал сову, отвлекла меня от разглядывания гостей Лаванда, вышел какой-то интересный фильм. Мультипликационный, спросила я. Да, точно, пишет, что классный. Сходим, было бы неплохо, и не мешает собрать компанию побольше, чтобы опять снять весь зал. Все-таки наши ведут себя не так, как маглы. Дин писал, что оповестит всех, кто ходил в прошлый раз. Если кто захочет, то ответит. Я кивнула. Король Лев, значит. Эх, еще же вот-вот должны выйти изумительные королева Марго и Фаренил Ли Кастрат. Но для ребят это рановато. Тут уж лучше на книгу джунглей сходить. Можно будет на рождественские каникулы оставить. Интересно, какие новинки теперь выпустит мистер Браун? Экзотические цветы, но я хоть и куплю обязательно, останусь верна птеродактилем. На другой день дед не пришел к обеду, а на ужине появился с непередаваемым выражением лица. К маглам сходил, что ли? Так и есть. Как оказалось, добрые Бобби вывалили на гостей из мира магии тонны информации и показали особо интересное в записи. Ну да, те самые разборки болельщиков, разгон демонстраций, безобразие на рок-концертах. Это еще выступления антиглобалистов не было, или уже были? Ужас какой, рассказывал дед. Никогда бы не подумал, что толпа может быть настолько опасна. И Гермиона совершенно права, пусковым моментом для паники способно послужить что угодно. Мерлин, как мы все эти годы рисковали. Маглы готовы поделиться своими методиками и наработками, но времени катастрофически мало, мы просто не успеем. Да и через Визингомат это будет не протащить. А запросить помощь у соседей, спросила я, подливая деду коньяк. Ты же понимаешь, что тут все упрется в фаджа, вздохнул дед. Обращаться за помощью для людей его склада означает признать свою слабость и некомпетентность. Но оставить все так нельзя. Амелия и Руфус со мной согласны. Лагерь болельщиков разбит на сектора, надо будет оценить обстановку и расставить в ключевых точках авроров. И очень жестко контролировать стадион. Авроры тоже люди и захотят смотреть матч, заметила я. Барти покачал головой. Как все сложно. Мэгги пила чай и смотрела на нас широко распахнутыми глазами. Самый опасный момент, скорее всего, наступит, когда все перепьются после игры, сказала я. Есть возможность ограничить продажу спиртного, об этом не стоит и заикаться, махнул рукой дед. Нелегальные букмекеры, прищурилась я. Есть любители расплачиваться с клиентами лепреконским золотом. При крупных выигрышах недовольство тоже может перейти в потасовку. Гермиона, тебе точно стоит идти после Хогвартса в ДМП, восхитился дед. Амелия права. Я вздохнула. Не при моих диктаторских замашках. Дед усмехнулся. Меня когда-то называли железным краучем. Ты вся в меня. Это лестно для меня, сэр. Я бы не отказался посмотреть, что там у Макглов, сказал Барти. И Мэгги тоже интересно. Мэгги кивнула. Мы смотрели в таком аппарате, сказал дед, ящик, а спереди у него что-то вроде зеркала, в него еще что-то запихивали, и управляют им с помощью жезла. Это видеомагнитофон, сказала я, а зеркало называется экраном, внутрь вставляют кассету, а жезл это пульт. Да, тот Макгл именно так все это и называл, кивнул дед, хорошо, что ты разбираешься в таких вещах. Я сейчас солью воспоминания в дума сброс, это действительно интересно. Первыми смотрели Барти и Мэгги. Я уступила, они же ничего подобного никогда не видели. Наконец настала моя очередь. Да уж, картинки на экране были мне знакомы по прошлой жизни, так что в основном я разглядывала людей. Полицейские в штатском держались строго и по-деловому. Маги старались соответствовать. Вместе с дедом с Макглами общались Боунс и Скримджер. Да, было на что посмотреть. Полицейские совсем не удивились, заметила я. Конечно, кивнул дед, скрывать все от Макглов все равно не получается. Они ставят нас в известность, если происходит что-то необычное с их точки зрения. Странные смерти, например, исчезновения, акты вандализма на кладбищах. У Макглов часто возникает мода на то, что они называют магией. Я думаю, что многие макглорожденные или полукровки могут зарабатывать гаданиями, целительством или еще чем, заметила я. Ты совершенно права, согласился дед. Обычно это безобидно, и Аврорат не вмешивается, но бывают и сложные дела. Это интересно, сказала я, у Макглов, которые знают о магах, может возникнуть искушение разобраться со своими врагами с помощью чар или зелий, ведь обычная полиция не найдет никаких следов. Вот-вот, кивнул дед, и в таких случаях они связываются с Авроратом. Разумно устроено, согласилась я, а ведь именно так и раскрыли дело Ридглов. Вспомнилось мне, и Том точно знал обо всей этой системе, раз догадался подставить дядюшку. Эту мысль надо обдумать, тут есть что-то странное. Как оказалось, макгловские полицейские были готовы оценить палаточный городок болельщиков и стадион и указать наиболее перспективные места для расположения авроров, и прочитать несколько лекций старшим групп. Уже неплохо. Кроме того, я уговорила деда активировать полную защиту поместья на время нашего отсутствия. Это было непросто. Но внутри оставался Барти, он мог нас впустить без дополнительных ритуалов. В конце концов, к нам уже ломились, а тут такая возможность. Дед принял все мои идеи всерьез, так что я даже немного успокоилась. А потом нас с Мэгги пригласили на день рождения Поттера. Неплохо. Раньше он жил у Макглов, и у него не было возможности приглашать гостей, тем более магов. Хотела бы я увидеть лицо его тетки, если бы к Гарри в гости пришла наша чайная компания. Быстро бы пересмотрела свое мнение о волшебниках. Но, похоже, что у Лили не было подруг среди чистокровных и полукровок, а Эвансы и Дурсли сталкивались только с любителями пошутить вроде мародеров, вредным снипом и, возможно, с Дамблдором, навязавшим им нелюбимого племянника, который, кроме всего прочего, представлял реальную угрозу им, их ребенку и имуществу. Но теперь Поттер жил у Крестного и мог себе позволить устроить вечеринку. Посмотрим. Дом дядюшки Альфреда тоже был мне интересен. Гарри был моим одноклассником и дальней родней, так что дед мог не сопровождать нас в гости. Блэк открыл камин, и мы отправились. Дом оказался небольшим, но довольно милым. Добротный английский коттедж с садом. Праздник намечался как раз в саду, благо погода позволяла, так что разглядеть удалось только гостиную. Комната была большая и светлая, стены оклеены обоями с цветочным рисунком. Мебель по моде начала века. пара безделушек на каминной полке. Сириусу Блэку тут в любом случае было комфортнее, чем в особняке на площади Гримма. Поттер умел делать по хозяйству многое, да и бытовые чары никто не отменял, так что вдвоем они могли очень даже хорошо устроиться. Сад был довольно запущенным, но для стола и стульев расчистили лужайку. Над столом был растянут легкий тент, защищавший от солнца. Довольный жизнью Поттер принимал подарки. От нас был набор шоколадных динозавров с начинкой из мороженого и самые лучшие в Британии исследования по рунам, которые деду рекомендовали в отделе тайн. Из взрослых присутствовал только Сириус Блэк, а от Уизли был только Рон. Праздник отличался от обычного подросткового дня рождения лишь наличием некоторых волшебных вещиц. Было весело. Угощение состояло в основном из фруктов и сладостей, море газировки и сливочного пива. Дин рассказывал о том, как и когда мы все пойдем в кино на «Короля льва». Ни Вилл и Фэй не без интереса поглядывали на растения в саду. «Тут довольно интересно», — рассказывал Гарри, — «только вот полетать не получится, маглы вокруг». «Ну конечно, известный маглолюбец Альфорд не мог поселиться среди волшебников». «А мы сейчас где находимся?» — спросила я. «В Кенте, недалеко от Дувра», — любезно пояснил Блэк. «Купайтесь», — завистливо вздохнула я. «Конечно», — кивнул Гарри, — «можно бы и сходить, но пляж магловский». «Ну да, для консервативных магов магловская пляжная мода может оказаться настоящим ударом. Репутации Гарри на факультете, если он выгуляет там чистокровных ведьмочек, будет нанесен сокрушительный удар». Похоже, что Блэк это тоже понимал. Мальчишки затеяли игру в «Плюй камни», девочки болели. Я с интересом осматривалась. «Мисс Скрауч», — обратился ко мне Блэк, — «мисс Смит находится под покровительством вашей семьи?» «Да, сэр. Стандартное опекунство», — он кивнул. «Я был знаком с Маккинонами. Я понимаю, почему никто не стал искать возможных наследников», — сказала я, — «хотя это и выглядит не очень красиво. Но, возможно, для Мэгги так даже лучше. Никаких обязательств и возможность устраивать жизнь по своему вкусу». «Завидуете?» — усмехнулся Блэк. «Нет», — ответила я, — «меня устраивает мое положение. Более того, оно мне нравится. У Мэгги нет денег, нет источника, нет даров. Маккинаны были очень молодой семьей. Нет смысла цепляться за наследие, которого, по сути, и нет. Краучи, старая семья с традициями, тут все иначе». Блэк отчетливо хмыкнул. «Неужели думал, что я тоже могу оказаться бунтаркой?» «Довольно наивно с его стороны. Люди разные. Меня вполне может устраивать то, что казалось ему угнетением и клеткой. Да и обстоятельства у нас разные. Никогда бы не подумал, что у Крауча могут быть дети», — пробормотал Блэк. «Вы так много думали о моем отце?» — поинтересовалась я. Блэк покачал головой и рассмеялся. «У меня было время подумать», — сказал он, — «а ему я даже завидовал. В Аскабане многие мечтают о смерти». Я не ответила. Начинало темнеть, Гарри обещал фейерверк. «Маглы не заметят?» — спросила я. «Все-таки волшебные фейерверки отличаются от обычных». «Не заметит», — ответил Блэк. «Послушайте, я, наверное, кажусь вам ужасно грубой скотиной, но мне важно узнать, что именно. Ваши родители, они вот так просто отказались от вас? Да что ж этих светлых постоянно плющит и таращит по поводу Гринджеров? То я от них отказалась, то они от меня. Откуда такие сведения?» — спросила я. «И все-таки, мисс Крауч», — я демонстративно вздохнула, — «никто ни от кого не отказывался, мистер Блэк. Я вижусь с родителями. Они разумные люди и прекрасно понимают, что среди магов мне лучше. К тому же большую часть года я провожу в Хогвартсе». Он недоверчиво смотрел на меня. «Как бы спасать ни начал, в любом случае, все довольны, мистер Блэк. И мои родители, и мистер Крауч, и я». «Но как же, вы будете на финале чемпионата мира?» — я решила сменить тему. «Буду», — ответил Блэк, — «с крестником». «Вы, я так понимаю, тоже?» «И мисс Смит?» «Разумеется», — ответила я. Над садом взлетела первая ракета. «Магические фейерверки потрясающие. Маглы тоже многое умеют, но у них нет возможности использовать магию. В темнеющем небе расцветали фантастические цветы, парили драконы и фениксы. Шипящая ракета нарисовала золотом медленно гаснущую надпись: «С днем рождения, Гарри». Даже завидно стало. В Хогвартсе так не повеселишься. Я вместе со всеми размахивала руками и наслаждалась зрелищем. Это было здорово. После фейерверка мы отправились по домам, договорившись об очередном походе в кино. Дин сказал, что его отчим снова абонирует зал. Замечательно. Но Сириус Блэк мне не понравился. «Барти», — позвала я родителя после того, как Мэгги отправилась к себе, — можно тебя на пару слов? Что-то случилось?» – спросил он. «Пожалуйста, расскажи мне все, что ты помнишь о Сириусе Блэке. Мне кажется, что это важно. Ты же знаешь, что мы практически не общались», – ответил Барти, устраиваясь в кресле. «Но я расскажу». «Спрашивай. Мне он кажется странным. Ты говорил, что дружил с его младшим братом. Может, он рассказывал, что у Сириуса Блэка произошло с родителями?» Барти пожал плечами. «Регулус мало что рассказывал, но насколько я понял, Сириус категорически отказывался учить то, что ему следовало знать как наследнику рода. Блэки, старинный темный род, там хватает вещей, которые сейчас под запретом. У Блэка оказалась ранимая душа?» – спросила я. «Звучит несколько странно, не находишь?» – Барти хмыкнул. Призвал бутылку и бокал для себя. «Мне полагался апельсиновый сок. Не отказалась бы от глотка вина, но юной леди неприлично. Сириус Блэк в школьные годы был на редкость черствым типом», — сказал Барти. «Его забавляло чужое унижение, страдания. Но гадости он делал исключительно с помощью светлых заклинаний. Не пускал в душу тьму. Странный выверт сознания». Я кивнула, все ожидаемо. «Думаю, что настоящий темный маг выгодно смотрелся на его фоне». «Да», — согласился Барти. «Глупо тратить силы и знания на то, чтобы мелко нагадить ближнему. Ты хочешь сказать, что родители заставляли Блэка изучать фамильные ритуалы, а он из-за этого из дома сбежал?» «Звучит глупо, согласен», — Барти отпил глоток коньяка. «Сириусу хотелось валять дурака, гулять с девочками, куролесить в мире маглов. Если бы дядюшка не оставил ему дом и деньги, то он погулял бы и вернулся домой, как только достаточно оголодал. Так он вроде ушел к Поттерам. Если бы родители Джеймса не умерли так внезапно, они бы Сириусу покруче в Альбурге Блэк мозги промыли», — заметил Барти. «Хотя у Поттеров тоже не все гладко с наследником было. Сплошные проблемы с наследниками в Хогвартсе». «Именно», — согласился Барти. «Я вот тоже. Послушай», — я покачала стаканом с соком, — «а тебя-то что на подвиги потянуло?» Он вздохнул. «Сейчас я сам удивляюсь», — сказал Барти после недолгого размышления. «Мне никогда не было дела до маглорожденных, если они не лезли ко мне. Вот маглы мне были интересны. Мне и сейчас интересно то, что я узнаю от тебя. Лорд обещал силу и знания, а мне тогда казалось, что отец меня недооценивает». Я тоже вздохнула. «Ты совсем не можешь покидать дом?» — спросила я. «Может, хоть в кино сходим? Знаешь, мне уже не хочется видеть кого-то, кроме отца и вас с Мэгги», — ответил Барти. «Понятно», — согласилась я. «С нас воспоминания. Да, посмотрю с удовольствием». Похоже, что Барти превратился в кого-то вроде страшил Редли из «Убить пересмешника». «Но сейчас это для нас и лучше. И хорошо, что он это понимает. Но что же тогда было в каноне? Кто додумался потащить на матч в стотысячную толпу многолетнего затворника? Ему же должно было стать плохо. Барти не похож на Блэка, который обожает шум, гам и суету. Он в юности, скорее всего, не был душой компании. Ничего, покажу ему мультик в Думасбросе». Поход в кино удался. Компания была намного больше, чем в прошлый раз. Улицы переходили без происшествий. Эскалатор тоже уже не пугал. А вот попкорн, который притащил Дин, лично у меня восторга не вызвал. Не люблю я его, особенно запах. Вся надежда на то, что большинство чистокровных слишком хорошо воспитаны, чтобы жрать эту гадость. Мультик прошел на ура. Девочки плакали, не стесняясь, сочувствуя Симбе. Мальчики сопели. Классный фильм. Теперь только ЧМ пережить, и можно в школу. Интересно, что там с турниром трех волшебников? Пока дед об этом не говорил. Мадам Малкин была завалена заказами, но для студентов Хогвартса сделала исключение. В конце концов, она прилично заработала с помощью наших подруг. Для нас с Мэгги были заказаны строгие платья длиной до колена и симпатичные жакеты. Мое платье было красивого шоколадного цвета, а жакет белый с золотыми пуговицами. Все это дополнялось туфельками с пряжками, шляпкой из итальянской соломки, шейным платком и сумочкой. У Мэгги платье было синее, а жакет кремовый. Я приколола на лацкан птеродактиля, а Мэгги – бабочку. Дед выглядел как всегда безукоризненно. Серый костюм тройка, белоснежная рубашка, галстук бабочка, начищенные до зеркального блеска ботинки и неизменная шляпа-котелок. «Я активирую полную защиту», – сказал он перед тем, как мы отправились. «Барти, контроль переведен на тебя». «Хорошо», — кивнул тот. «Винки будет дежурить у ворот. Как только вы вернетесь, я открою дом». «Не забудь про проверку», — сказала я. «Не забуду», — улыбнулся Барти. Желаю хорошо провести время, я буду вас ждать». И мы вышли за ворота поместья. Повинуясь приказу моего деда, по замку, воротам, а потом и по всей ограде побежали голубые искры. Теперь никто чужой не пройдет. Потом дед вытащил из кармана небольшой металлический стержень, к которому мы и прикоснулись. Эр-рас. Ощущение еще хуже, чем при аппарации, но через мгновение мы уже стояли на хорошо утоптанной огороженной площадке. На ногах удержались все. Все-таки порт-ключи для чиновников высокого ранга были лучшего качества, чем те, которые достались обычным волшебникам. Сдавать нам ничего было не надо, да и обычные зрители прибыли уже давно. Никаких билетеров тоже не было. Не думаю, что в этот раз привлекли Макглов. Нам лихо козырнули бравые авроры. Толпа на входе уже рассосалась, мы поднялись на трибуну по отдельной лестнице. До начала оставалось всего несколько минут. В ложе обнаружились наши болгарские министры магии с супругами, глава Аврората с супругой и глава ДМП с племянницей, Люда Быгмин от департамента магических игр и спорта в гордом одиночестве, лорд Малфой с супругой и наследником, Сириус Блэк с Гарри Поттером и Роном Уизли. Несколькими рядами ниже устроились остальные рыжие. Очень интересно, как Артуру удалось получить эти места, ведь Поттера у него не было. Надо будет посоветовать деду присмотреться к Быгмину. Наверняка, это какая-то его афера. В любом случае места у Изли были достаточно далеко. Наше появление министр встретил с явным облегчением, переводчик понадобился. Мы с Мэгги сделали книксены и старательно проговорили несколько приветственных слов на болгарском, которые специально выучили. Высокие гости заулыбались. Мы раскланялись с остальными, нам представили Быгмина. Мое место оказалось рядом с Поттером. Служитель протянул нам с Мэгги амнимонокли. Гарри и его крестные щеголяли в джинсе, штаны, легкие куртки. Из-под расстегнутых курток виднелись футболки с какими-то жуткими мордами. Рон Уизли был одет бедно, но прилично. «Пиво хочешь?» – спросил у меня Поттер. «Сливочное?» – спросила в ответ я. «Ну его, к тому же леди неприлично пить из бутылки. А я, пожалуй, глотну», – хмыкнул Поттер. «Не забудь рыгнуть и вытереть рот рукавом», – посоветовал я, «а то весь эффект пропадет». Поттер уставился на меня в полном обалдении. В креслах ниже наших отчетливо хрюкнул Драко Малфой, за что схлопотал по строгому взгляду от родителей. «И вообще, хочешь выступить? Поторопись», — продолжал я, «а то сейчас начнется, и на тебя никто внимания не обратит, даже если ты догола разденешься. Злая ты, Крауч», — вздохнул Поттер. Нас ослепила вспышка колдофотоаппарата. «Поттер», — строго сказал я, — «ты забыл показать язык и состроить зверскую рожу. Я разочарована, так и знай». Мэгги тихонько засмеялась. «Был бы тут Снейп», — сказал Гарри, «он бы уже снял 20 баллов с Гриффиндора и рассадил нас по разным углам. Если я тебя смущаю, то могу поменяться с Мэгги», — предложила я, «она тебе точно гадости говорить не будет». «И поменяйся», — кивнул Гарри. «Мэгги, хочешь на мое место? Давай, и мы пересели». Вовремя. Со своего места поднялся наш министр. Он направил волшебную палочку на свое горло и разразился приветственной речью. Дед негромко переводил для министра Болгарии. «Что-то мне подсказывает, что на самом деле тот неплохо владеет английским или имеет специальный артефакт». Англичане закостенели в своем островном снобизме. Для представителей континентальной Европы нормально изучать иностранные языки. Министр Болгарии наверняка чаще общается с иностранцами, чем наш. Пока Фадж трепался, я с интересом осматривала соседние трибуны. Знакомых лиц хватало. Места в ложе, соседние с министерской, котировались достаточно высоко. Большинство явно воспользовались идеями Лаванды и Парвати, откровенно попугайских нарядов не было. Братья Криви привели своего отца, наверняка Малфой билеты достал. Лонгботтомы явились всем семейством, а вон и девочки. Дамблдора не было, что с одной стороны странно, все-таки очень важное событие, а он любит покрасоваться в свете софитов. А с другой, если что-то запланировано, то ему действительно лучше не светиться, вдруг еще на помощь позовут. Он у нас любит в самый ответственный момент отсутствовать. Почти примета. Раз Дамблдора нету, значит, сейчас будет гадость. Наконец Фадж заткнулся, слово взял Быгмин. Ну и где эти хваленые вейлы? Вейлы не разочаровали. Мужики на трибунах дружно закапали слюнями. Поттер, по-моему, своей сливочной гадостью подавился. Занятный эффект. Я же смотрела на волшебных созданий с интересом. Никакой неприязни или раздражения я не чувствовала, как, впрочем, и очарования. Чисто эстетическое удовольствие от красивого танца. Да и не все мужчины возбудились, хотя были и такие, что чуть не бросились на поле. Но вот дед, например, был спокоен. И не только он. Надо будет потом спросить про веяло их воздействие. В сказках и легендах всяким существам, завлекающим кого бы то ни было, могли противостоять те, кто любил по-настоящему. Интересно, а может, дело в том, что веялы были слишком хороши, вернее, нечеловечески хороши. В то же время чувствовалось, что по натуре они хищницы. Лично я и воспринимала их скорее как прекрасных птиц, не более того. О, вот и Поттер тоже угомонился. Уизли пришлось силой возвращать на место. Ну да, этот видит только внешнюю оболочку, не задумываясь о сути. Леприконы, весело отплясывающие джигу, мне понравились намного больше. Трибуны буквально засыпало золотыми монетами. Я стряхнула с колен те, что упали прямо на меня. «Гарри, я верну тебе деньги за билет», — услышала я голос Рона. «Блин, как этот придурок умудрился с рождения жить в мире магии и ничего не знать про леприконов и их золото. У него брат в Гринготсе работал, а история про чудика, который пытался надуть гоблинов с помощью леприконского золота, давно стала самым известным анекдотом магического мира. Появились команды. Знаменитый Крам меня не очень впечатлил, слишком коренастый на мой вкус, но летал он божественно. Кажется, я начну мечтать о молнии, это действительно потрясающая метла, скорость фантастическая. Если бы не возможность замедлять изображение во мнемонокле, я бы мало что разглядела. Надо отдать должное Люда Багмину, комментировал он профессионально. Прекрасно знал игроков, ни разу не ошибся. Финт Вронского в исполнении Крама, это было нечто. А на такой безумной скорости, и смертельно опасно. Я орала вместе со всеми трибунами. Стычка веял с лепреконами была забавной, как и попытки судей произвести впечатление на красоток. А вот проявление подлинной сущности сказочных див очень отрезвляюще подействовало на многих мужчин. Да уж, джентльмены, цените своих подруг и почаще перечитывайте 130-й сонет Шекспира. Так что матч от того, что был описан в каноне, не отличался. Ирландия выиграла, а Снитч поймал Крам. Теоретически можно было и выиграть денежки, но сама я делать ставки еще не могла, а дед наверняка не понял бы таких интересов. Ставить же нелегально было глупо. И выигрыш бы, скорее всего, заплатили леприконским золотом, и деда подставить могла. Награждение команд происходило в нашей ложе. Снова сверкали вспышки колдокамер. Мы с Мэгги мило улыбались. Опять щелкнули Поттера на фоне квиддичистов. Министры позировали вместе с супругами. Остальные официальные лица не отставали. Пиар, наши все. Все-таки интересно, что подумал болгарский министр магии, обнаружив в ложе семейства Уизли. Списал все на британскую эксцентричность, или решил, что это благотворительная акция. Уж очень непрезентабельно смотрелись рыжие. И зачем они вообще влезли именно сюда? Хотели подавить на жалость Поттеру. Джин не тут, кстати, тоже была. Тихо сидела рядом с матерью. Бросала жалобные взгляды на Поттера и на нас с Мэгги, уже не жалобные. Похоже, что в ритуал, отвлекающий от меня близнецов, пора включать и нашу подопечную. Как бы чего ни вышло, наконец официоз закончился. Скримджер испарился первым. Ну, надеюсь, что ничего экстремального не произойдет, а нам пора домой. Порт-ключ перенес нас к воротам поместья. За воротами мелькнула мордочка домовушки. «Мисс Скрауч, как вы познакомились с хозяином? Один пришел за мной в школу, а на второго я села», — ответила я. По прутьям ограды пробежали яркие огоньки, и ворота медленно раскрылись. «Ну, как все прошло?» — донеслось из-под мантии невидимки. За ужином и во время чаепития в гостиной мы делились впечатлениями. Я спросила про Вейл. Дед усмехнулся. «Чарам Вейл можно сопротивляться», — сказал он, — «никто не любит, когда им пытаются манипулировать. К тому же вейлы воздействуют на самые низменные желания. Для мужчины это унизительно. Конечно, я имею в виду умных мужчин. Ты смотришь на прекрасное создание, а оно не видит в тебе ничего, кроме объекта для приложения своих чар. Женщины, не обделенные интеллектом, тоже презирают мужчин, которые пытаются воздействовать на них подобным образом. Тем более, что чаще всего речь идет не о любви, а о банальном мошенничестве. На вейлах иногда женятся, но это делают или очень глупые мужчины, или те, у кого очень низкий уровень магии. Ребенок от магического существа будет сильным, но за это придется платить. Подлинных чувств в таком браке не будет. Вейла не человек, а правда, что мужчины, предпочитающие свой пол, равнодушны к чарам Вейл? Спросила я. Неправда, усмехнулся Барти, что-то чувствуют все. Другое дело, что для гея это может оказаться шоком. А вот женщины действительно невосприимчивы к этим чарам. Хотя многие чувствуют агрессию. Не очень-то приятно, когда на твоих глазах очаровывают твоего мужа, сына, брата, возлюбленного. Тогда почему болгары привезли с собой Вейл? Спросила Мэгги. Я хочу сказать, что многим мужчинам потом было стыдно за свое поведение, а женщинам неприятно. Они хотели воздействовать на судью, очень может быть, ответил дед. С одной стороны, танец был замечательный, а вот с другой, лично мне больше понравились леприконы, сказала я. И мне тоже, кивнула Мэгги, они такие забавные. Рон Уизли монеток набрал, так смешно. Похоже, что разборок не миновать, вздохнул дед. Ставки на исход матча еще принимали, не удивлюсь, если кто-нибудь попытался поставить леприконское золото, или расплатиться им с выигравшими. Хорошо, что Руфус предупрежден, еще эта история с Уизли. Руфус сказал, что билеты в министерскую ложу им достал Бэгмин. Темная история, если у Бэгмина проблемы с деньгами, то Артур мог опять обобрать Макглов. Интересно, в этот раз близнецы поставили у Люда. В таком случае их разбитые надежды и потерянные деньги выглядели компенсацией за папашины аферы. Ладно, что-то можно будет узнать у Поттера. А к нам никто не ломился? Спросила я у Барти. Пару раз чары реагировали, ответил он, но ничего серьезного. Значит, нас в покое не оставили. Ладно, посмотрим. Как бы Снейпу не пришлось еще и Барти изображать. Пусть только попробует, побью туфелькой, и Бобгарта натравлю. Я теперь могу управлять получившимся кошмариком. Чары для этого Барти придумал и в то самое заклинание вплел. Берегитесь, Уизли, если к Мэгги сунетесь. Бобгарты в Хогвартсе точно есть. Барти научил меня, как их искать. Он посчитал это полезной тренировкой навыков. И Пикси волновались, продолжал Барти. Девочки, у вас там ненужных безделушек не завалялось? Надо поощрить нашу охрану. Надо посмотреть в шкатулке, сказала я, а можно будет и у Браунов что-нибудь специально прикупить, с яркими цветочками. Да, цветочки подойдут, согласился Барти. Утром в пророке про безобразие ничего не было. Первая полоса и разворот были отданы репортажу с чемпионата. Были тут и мы, мисс Гермиона Крауч, внучка главы департамента международного магического сотрудничества, беседует с мистером Гарри Поттером. Это когда я ему вредные советы давала, что ли, а Поттер у нас просто ловелас на этих картинках. И с мисс Сьюзан Боунс, племянницей главы департамента магического правопорядка, он тоже беседует. И с мисс Смит, запечатлели во всех ракурсах. Рон Уизли в кадр не попал, что значит, профи снимали. Малфой во всей красе. Даже в макгловском наряде леди Малфой выглядит настоящей иконой стиля. Надо же, какие выражения Скиптер знает. Министры, скримджер, соседние трибуны, награждение игроков. Все очень гламурно. Да неужто совсем ничего не было? Хотя у Дамблдора в Аврарате свои люди есть, тот же Шиклбот. Могли предупредить. А, вот, в самом низу, к нашему глубочайшему сожалению, не обошлось без происшествий. Некоторые несознательные граждане попытались сорвать гостям праздник магического спорта. Но наш доблестный Аврарат оказался на высоте. Интервью с главой Аврарата читайте в следующем номере. Чего там такое-то? Я же от любопытства помру, в муках, и окружающих замучаю. А что случилось после того, как мы вернулись домой? Спросила я. Вот тут написано. Болельщики все-таки подрались, я узнаю, пообещал дед, спрошу у Руфуса. Мне тоже интересно, на деда можно положиться. Как все-таки хорошо быть внучкой самого Железного Крауча. Доступ к информации просто шикарный, но метку не запускали, что уже хорошо. Что бы там ни случилось, общественность будет считать, что это была пьяная драка или разборка с букмекерами. Леприконское золото очень в тему. Главное, чтобы ни при каких условиях не было даже малейших ассоциаций с темным лордом и упивающимися. И репутация дедова департамента не пострадает, ибо нифиг. Надо будет колдографии вырезать и в рамочки вставить, сказал Барти, вы все замечательно получились. Пополним семейный альбом. Дилли с поклоном положила передо мной и Мэгги письма из Хогвартса. О, сказал я, вскрыв и пробежав глазами свое. Парадные мантии. Это еще зачем? Мы чего-то не знаем. Будет турнир трех волшебников, ответил дед. Только это секрет, как ты понимаешь. Будет бал. Ясно, кивнула я. Значит, все уже знают. У мадам Малкин будет не протолкнуться. А меня на бал пустит? Спросила Мэгги. Тут написано, что с четвертого курса мантия обязательная, а, значит, ты можешь попасть на бал, если тебя пригласят, сказал Барти, и я уверен, что так и будет. Когда там бал? На Рождество? Понятно. Рад за вас, девочки, но это значит, что каникулы сократят. Даже жалко. Конечно, тебя пригласят, сказал я, уверена, что ты многим мальчикам нравишься. Меня больше турнир волнует. Я читала, что его запретили потому, что слишком многие участники гибли. Да, именно так, покачал головой дед, я от этого мероприятия тоже не в восторге. Очень рад, что по возрасту ты не можешь участвовать. Кое-кого возрастные рамки не остановит, если я все правильно поняла. Как же мне все это не нравится. Столько дел, а тут эти покупки, пробормотал дед. Ну, понятно, выбор парадных мантий для двух девиц в компании еще кучи девиц, слишком суровое испытание для мужчины. Мы можем пойти сами, улыбнулась я, там ведь все свои будут. Постараемся вас не разорить, сэр. Мэгги хихикнула. Планируете закупить весь ассортимент у Браунов? Спросил Барти. Кое-что купим обязательно, сказала я, и для Пикси тоже. Пожалуй, я открою камин прямо в магазин Браунов, кивнул дед. Домой что-нибудь нужно? Спросила я. Кроме большого-пребольшого торта от Фортескью, Барти кровожадно облизнулся. И набор динозавров, сказал он, обычные с мороженым. Пировать так пировать. Всегда знала, что мужчины гораздо большие сладкоежки, чем женщины, коварно прищурилась я. Вот так и выясняются страшные секреты, важно кивнул Барти. Дед усмехнулся. Мэгги засмеялась. Итак, нас ждут великие дела и шопинг. Трепещи Диагоналлея, мы идем. Глава 25. Авторы бета поздравляют всех читателей с наступающим Новым годом и делают небольшой подарок. В магазинчике Браунов ожидаемо обнаружилась вся банда. Мантии мантиями, а до новинок нужно было добраться первыми. Мистер Браун нас не разочаровал. Он действительно сделал ставку на диковинные цветы всевозможных расцветок. Фантастика. Тут и для нас были восхитительные вещицы, и для нашей предводительницы Пикси. Мистер Браун, обратилась я к владельцу магазинчика, у нас будет бал на Рождество. Можно будет у вас украшения заказать, специально к платью, что-нибудь необычное. О, лаванда восторженно закатила глаза. Гермиона, ты гений. Папа, тут можно такого напридумывать. Это же для бальных мантий. Тут и букеты можно, и да много чего. Спасибо за идею, мисс Крауч, широко улыбнулся мистер Браун. Буду счастлив сделать украшения для всех. Пришлите колдографию в платье, и я вам подберу что-нибудь индивидуальное. Для вас и мисс Смит скидка. Девочки, пошли к мадам Малкин, а то не успеем. И мы поспешили в ателье. Мадам Малкин была счастлива видеть всю компанию. С нас мгновенно сняли мерки и пообещали доставить стандартный комплект мантий с авиной почтой. И началось самое интересное – выбор бальных нарядов. Ведьмы знали толк в тканях и фасонах, и наряжались не в одни только мантии. На балах дамы всегда блистали в роскошных туалетах. Конечно, мы были еще мелкие, слишком откровенные наряды с декольте нам не полагались, но и нам было где развернуться. Сперва стоило определиться с цветом и с материалом. Бархат я отмела сразу, хотя там были интересные варианты. Все-таки слишком тяжело, но на будущее определенно нужно иметь в виду этот потрясающий материал с основой из золотых и серебряных нитей. А вот эльфийский шелк нежных, словно бы светящихся цветов, украшенный вышивкой, другое дело. Для себя я выбрала изумрудный, а для Мэгги нежно-сиреневый и одинаковый фасон. Плотно облегающий лиф, свободная юбка и широкие рукава. Все это дополнялось вышивкой. Серебряной у Мэгги и золотой у меня. Кроме того, надо было выбрать туфельки и сумочку на длинном шнурке, которую можно прикрепить к поясу. Пояс я решила заказать отдельно. Без перчаток можно было обойтись, к тому же они не вписывались в общий ансамбль. Провозились мы долго, по остальным лавкам пробежались уже без фанатизма. Фэй опять возилась в аптеке, но радостно восприняла идею о дополнительных украшениях. Ей нужно было договориться с Невиллом, чтобы их наряды на балу гармонировали друг с другом. «Можешь и ему заказать бутоньерку в петлицу», – предложила я. Она кивнула. «А это идея. Спасибо, Гермиона. Так и сделаю. Надо будет еще насчет причесок подумать». У лаванды горели глаза и макияж. «Гермиона, ты извини, конечно, но тебе стоит немного уменьшить передние зубы». «Да, я тоже так считаю», – согласилась я, «только сама побаиваюсь». Надо бы обратиться к кому-то опытному. Ну, это понятно, сказала Джудит, всегда надо обращаться к специалистам. Моя мама, колдомедик, она тебе с удовольствием поможет. Я с ней поговорю, приходи через камин, и все исправим. Ну вот, и с зубами разберемся без посильной помощи Малфоя. Он в этой реальности вряд ли меня проклинать сподобится. А профессионал, это профессионал. Внешность дело серьезное, хотя мозги и важнее. Потом мы заказали самый вкусный и большой торт от Фортескью, купили наборы шоколадных динозавров. Можно было возвращаться домой и ждать новостей от деда. «Поместье уже заложено?» – спросил Барти, откусывая голову шоколадному диплодоку. «Пока нет», – любезно ответила я. «Но нам совершенно необходимо где-то найти партнеров для танцев. Ах, я вся в предвкушении бала». Барти почесал в затылке. «Может, я сгожусь, кое-что еще помню. Вы ангажированы, мистер Крауч», – строго сказала я. «Почту за честь, леди», – склонил голову он. Дед привычно оплатил счета, оценил ткани и фасон бальных нарядов, угостился мороженым и снизошел до беседы. «Все очень странно», — сказал он, — «Руфус и Амелия передают привет и благодарности. Если бы не консультации с маглами, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. Сначала все было тихо, так, пара стычек подвыпивших фанатов. Прихватили нескольких недобросовестных букмекеров. Бэгмин попался, между прочим. Как раз выплачивал выигрыш близнецам Уизли лепреконским золотом. А во, сказал Барти, и что ему будет? Это же незаконно. Вот-вот, кивнул дед, у него и лицензии нет, и ставки принимал у несовершеннолетних. Ну и попытка обмана, штрафом не отделается. Насколько я понял, он гоблинам задолжал. Самоубийца, покачал головой Барти, они от него не отстанут. Я читал, что по какому-то старому закону они могут получить все права на должника. Станет рабом, а теоретически, его могут и на ингредиенты пустить, хотя сейчас такое вроде уже не практикуют. В лютном могут продать, тихо сказала Мэгги. Мне стало не по себе. Бэгмин, конечно, сам виноват, но такой жуткой участи я ему не желала. Заодно выяснилось, как у Уизли оказались билеты в министерскую ложу, продолжал дед. Артур раздобыл для Люда Макгловские деньги, которые тот обменял на галлеоны, чтобы оплатить часть долга. «Опять Макглав грабил?» – прищурилась я. «Именно», – кивнул дед, – «обоих мошенников уволили». «А Уизли не продолжит воровать?» – спросила я. «За ним теперь будут приглядывать», – сказал дед. Я покачала головой. «Для магов Макглы – существа второго сорта, кто там будет следить? Разве что кто-нибудь из Макглорожденных. Но это не самое интересное», – важно поднял указательный палец дед. «Ты помнишь Паркера, Гермиона?» Так вот, он успел перехватить молодчика, который пытался запустить темную метку над стадионом. Уже большую часть формулы проговорил, когда его скрутили и палочку выбили. Барти вздрогнул. «А кто это был, сэр?» – спросила я. «Мелкий жулик из Лютного. Флетчер его фамилия. Еще во время того противостояния было несколько сомнительных дел, связанных с грабежами. А теперь Руфус считает, что это была попытка вызвать панику среди болельщиков, чтобы под шумок поживиться. Там у многих были деньги, женщины украшения привезли. Букмекер опять же, пожива могла оказаться весьма значительной. Я задумалась. В каноне после беспорядков было много исков именно по поводу утраченного имущества. Не удивлюсь, если там молодчики вроде Флетчера порезвились, да и он сам вряд ли в стороне остался. Гадость какая. Так что принимай благодарности от благодарного Эврората, Гермиона. Правда, это все будет конфиденциально. Ничего, сэр, я за славой не гонюсь, тем более что могут попытаться отомстить, или на нас с Мэгги напасть, или на Гринджеров. Я скажу ребятам, чтобы приглядывали, сказал дед и сигналку поставит. Действительно, Макглы совершенно беззащитны, случись что, но все-таки тебя уже давно воспринимают только как Гермиону Крауч. Видите ли, сэр, сказал я, мне уже несколько человек задавали странные вопросы. То я отказалась от родителей, то они от меня. Причем про то, что якобы я так поступила, Поттеру сказал Рон Уизли. А еще Сириус Блэк спрашивал. Так что помнит о Гринджерах? Помнит. Барти нахмурился. Ничего хорошего, сказал он, действительно, стоит проследить. Джейн и так досталось. Дед кивнул. Ну, вот и хорошо, Гринджерам я желала всего самого лучшего и не собиралась давать их в обиду. На следующий день доставили обалденный букет роз и большой набор шоколада от Аврората. Приятно. А в пророке Руфус Скримджер отчитался о проведенной акции. Нечестных букмекеров лишили лицензий, непорядочных игроков оштрафовали, пострадавшим вернули деньги. Было сообщено об увольнении Бэгмина и Уизли. Про Уизли больше ничего не сказали, А вот Люда хорошо пополоскали за аферы и вовлечение в азарт несовершеннолетних. Так ему и надо. А в конце было сказано, что благодаря оперативным действиям Аврората была предотвращена попытка вызвать беспорядки с целью ограбления мирных граждан, празднующих победу Ирландии на ЧМ. Отдельным Аврорам выносились благодарности, присваивались новые чины. Среди списка тех, кто пошел на повышение, были и Паркер с Фискером. Это хорошо, они преданы лично деду и нашей семье. Своих людей надо поощрять и продвигать по карьерной лестнице. Это окупится. И, похоже, что возможности для карьерного роста у Перси Уизли все-таки появились. Департамент магических игр и спорта прошерстит как следует, а он вряд ли успел влезть в какие-нибудь аферы. Интересно, вернули ли близнецам их сбережения? Там было что-то в районе 40 галлеонов. Не удивлюсь, если деньги отдали не им, а их отцу. В таком случае они тоже их не увидят. Семье надо на что-то жить. Вряд ли Артуру заплатили приличное выходное пособие. Похоже, что не только у Рона будет жуткая мантия на балу. Если, конечно, Поттера не раскрутит на благотворительность. Дед с пониманием отнесся к моему желанию исправить прикус и одобрил обращение к специалисту. А мама Джудит, которую я навестила у нее дома, рассказала несколько жутковатых историй о том, что случается с теми, кто пытается исправить дефекты внешности собственными силами. У магов есть пластическая хирургия, мэм, спросила я, когда все было закончено, а нас с Мэгги и Джудит усадили пить чай с пирожными. Пластическая хирургия, переспросила ведьма. Ах да, я слышала об этом от маглорожденных коллег. Разумеется, у нас не так все радикально, но проблемы, в общем-то, те же самые. Кто-то получил травму, кому хочется нос поровнее, губы попухлее и грудь побольше. Как по мне, так естественные желания. Тут главное не переборщить с украшательством и не утратить индивидуальность. Вы все просто очаровательны, вам это не нужно. Но если, не дай Мерлин, что-то случится, то обращайтесь. Вам я всегда рада. Вот это да. Внешность меня вполне устраивает, но знакомство в любом случае очень полезное. С очередной совиной почтой пришли украшения от мистера Брауна. Такая красотища. Для меня были присланы две водяные лилии, отливающие золотом в свете свечей. Одна крепилась к платью, а второй можно было украсить прическу. Для Мэгги предназначались серебристые розочки. Дед зачаровал шкатулку, и Барти по очереди кружил нас с Мэгги в вальсе. Получалось мило. Дед не удержался и станцевал со мной. Танцевал он, между прочим, очень даже хорошо. А потом у нас состоялся разговор в его кабинете. «Вот ты и выросла», — вздохнул он, — «даже жаль, что на твой первый бал тебя поведу не я. Это же просто школьный вечер», — сказала я, отпивая из стакана апельсиновый сок. «Неважно. Собственно, я хотел поговорить о другом. Я знаю, что у тебя неплохие отношения с мальчиками твоего факультета. Надеюсь, пока ничего серьезного, пора задумываться о поисках спутника жизни». Я вздохнула. «Но этого стоило ожидать. Пока никого на примете нет, сэр, у меня ведь особые обстоятельства. Полагаю, от наследников стоит держаться подальше», он улыбнулся. «Решать тебе, хотя я бы предпочел, чтобы твой будущий муж вошел в нашу семью. К тому же, тебе в таком случае придется рожать несколько наследников. На здоровье ты не жалуешься, но я не заметил у тебя склонности к домашнему хозяйству. Предложение от наследника какого-нибудь рода ты вполне можешь получить. Многие захотят попытаться закрепить в потомках наш дар, а нам стоит поискать кого-то, у кого тоже есть подходящие нам дары», — спросила я. «Вторые и следующие сыновья, полукровки и маглорожденные рассматриваются. У маглорожденных не бывает родовых даров», — ответил дед, — «разве что они на самом деле потомки чистокровных, как ты и эти мальчики с твоего факультета. Криви, кажется, но сильный волшебник подойдет. С полукровками тоже можно попробовать. Здесь настоящая лотерея. Иногда при связях с маглами ребенок не получает ничего от родителя мага, а иногда родовые дары даже усиливаются. Но полукровка вполне может иметь обязательства перед своим родом. А как об этом узнать?» — поинтересовалась я. «Не спрашивать же в лоб». «Да», — согласился дед, — «могут и не понять. Но ты выбери себе кого-нибудь подходящего, а я все про него разузнаю. Берегитесь, женихи, к вам идут краучи. И если кто не спрятался, мы с дедом не виноваты. Это будет во всех отношениях выдающийся учебный год». В Хогвартс-экспрессе разговоры были только про турнир, бал и приезд заграничных гостей. «Секрет, ага. Знают все, кроме Рона Уизли. Не удивлюсь, если эта фраза когда-нибудь станет поговоркой. Этот чайник даже не поинтересовался, зачем в списке парадная мантия. Поттер выглядел как-то загадочно и со значением поглядывал на меня. Точно есть новости. Теперь буду изводиться. В наше купе все время кто-нибудь заглядывал, не все знали о новых бальных украшениях, и теперь опоздавшие теребили лаванду. Она с важным видом раздавала каталоги и объясняла, что ее отцу нужны колдографии заказчиц в бальных платьях. Конфиденциальность гарантировалась. Дамблдор честно старался сохранить интригу, но в курсе были уже даже самые недалекие. Маглорожденных первокурсников и Уизли просветили в поезде. По поводу отмены квиддичных соревнований расстроились только члены команд. У нас был наш парк юрского периода и соревнования по полетам. Можно будет и гостей подбить поучаствовать. Ведь в турнире участвуют трое, или четверо, если Поттер отбрыкаться не сможет, а остальным что делать? Вот и я о том. Поговорить с Поттером удалось на другой день. Мы наплевали на конспирацию и забрались в кусты. Ну, требовательно спросила я. Он ухмыльнулся, огляделся по сторонам. Потом убрал челку и провел по лбу ладонью, словно бы стирая пот. Знаменитый шрам тут же изменился. Руна была завершена. Теперь никто бы не усомнился в том, что это Вальфзангель. Вокруг руны было несколько иероглифов. Нифига себе, оценила я. Еще бы, ответил Поттер, столько ритуалов пришлось перенести. Думал, из меня всю кровь выльют. Чего у тебя там такое? Спросила я. Этот китаец, очень ушлый тип, начал рассказывать Гарри, вернув на место иллюзию. Он сейчас у Лангбаттомов гостит, наблюдает за выздоровлением родителей Невилла. Мы его не видели, когда на день рождения приходили. Он толпу не любит, а мне встречу Нев устроил. Ну и вот, этот мастер как меня увидел, так страшно возбудился. Крутил меня по-всякому, вертел. Если по-простому, то надо мной в детстве действительно провели ритуал, который должен был очень сильно ослабить связь души и тела. Потом еще один ритуальчик, скорее всего в 17, но можно и в 15, и в мое тело могла переселиться чужая душа, изгнав меня куда подальше. Свинство. Прокомментировала я. Поттер кивнул, соглашаясь. Это еще не все. Во время ритуала что-то пошло не так, и в меня попал кто-то еще. Причем этот кто-то не полноценная душа, а что-то непонятное. Но вцепился намертво. И что? Спросила я. Этого кого-то изгнали? Такого изгонишь, буркнул Поттер. Если только вместе со мной. И с тем дикие сложности. Меня надо убивать. Причем убивать должен тот, кусок от которого в меня попал. Потому что за связи души и тела теперь отвечает именно этот кусок. Я не очень понял, там все жутко заумно. Так что мастер предложил не изгаляться, раз я с этим куском неплохо уживаюсь, а завершить ритуал и закрепить связь. Руну дорисовал, еще и иероглифы добавил для верности. А иллюзия, чтобы вопросами не доставали. Со временем все станет незаметным. Я покивала, все-таки правильно до всего додумалась. Ай да я, жуть, но я за тебя рада. Хоть будешь знать, что там у тебя. Мастер гарантирует, что все будет в порядке. Иллюзия не спадет, через нее какой-нибудь артефакт ничего не почует. Исключено, ответил Поттер. Китайская магия. Я прищурилась. Нам вчера не представили очередного преподавателя Зати. Интересно, что там с Моуди? А что твой крестный по этому поводу говорит? Спросила я. Ничего, ответил Гарри. Он опять в кино смылся. А я вроде как к Невиллу в гости пошел. Нев никому не скажет. А заплатил я сам, всего 200 галеонов, жить можно. Это было хорошо, это было очень хорошо. Хотя теперь Поттера могут просто грохнуть воскрешенным Волдемордой, не имея понятия о том, что это уже ничего не даст. Значит, будем не давать возрождать. Всего-то делов. Знаешь, сказала я за тебя рада. Правда, незавершенные ритуалы – редкостная гадость. Лучше уж жить с этой штукой, что в тебя вселилось, но знать, что делать. Да, согласился Поттер, мастер сказал, что мне очень повезло, я же был маленьким. Эта штука вообще могла занять мое место, а тут она взяла и прижилась. А ты ее как-то ощущаешь? Спросила я. Ну, чужие мысли, чувства, ничего такого, ответил Гарри. Мастер сказал, это что-то вроде взаимного шока. Не очень понимаю, что это такое, но мы из-за него срослись, и он укоренился в теле и укрепил связи с телом. Очень интересно. Главный вопрос, это крестраж или основная часть? Если бы было можно хоть как-то узнать, что именно случилось на Хэллоуин 1981 года. Эй, Поттер, ты там что, Крауча хмуряешь насчет бала, это нечестно. Может, я тоже хочу. Малфой, тебе мама не говорила, что подглядывать нехорошо? Строго спросила я. А то увидишь что-нибудь, что шокирует твою нежную душу и убьет твою веру в добро и справедливость. Вау, не растерялся белобрысый паразит. Это я удачно зашел. Поттер цыкнул зубом. Ну, Малфой, ты попал, попятился тот. Мы так не договаривались. А мы еще вообще не договаривались, ласково проговорила я, поигрывая палочкой, мы даже еще не поздоровались. Иди сюда, Малфой, психи гриффиндорские, пискнул тот и смылся, добавив уже издалека. Эй, Крауч, я тебя уделаю в лабиринте, ловлю на слове, крикнула я в ответ, и тортом не отделаешься. Блин, Поттер, ты угробишь мою репутацию, уже намного тише сказала я, а мне еще жениха искать, достойного, а это тебе не в квиддич играть, это по-взрослому. Поттер вздохнул, может обойдется, и насчет бала, если что, то давай пойдем вместе, вот еще, баловаться, ты танцевать-то умеешь, нет, честно ответил он, но ты же меня научишь, Поттер, а ты нахал, задумчиво проговорила я, ага, радостно согласился этот паразит, так как, в общем-то, я могу с тобой позаниматься танцами, сказала я, потренироваться и мне не мешает, но на бал я с тобой идти не хочу, и чем я тебя не устраиваю. Фыркнул Поттер, я же знаменитый, богатый и чертовски обаятельный, насчет обаятельный, это тебя кто-то обманул, отрезала я, нагло и грубо воспользовался твоей невинностью, то есть я хотела сказать, наивностью, пошли уже отсюда, пока еще кто-нибудь не притащился, и так сплетни пойдут, пошли, согласился Поттер, но про танцы не забудь, ты обещала, вот скотина очкастая, надо срочно взять метлу и полетать, хочу к динозаврам. Лабиринт был в идеальном состоянии, ветер свистел в ушах, иллюзорные джунгли жили таинственной жизнью, древние чудовища выскакивали из зарослей, а в небе парили птеродактили. Мечта. К ужину все-таки заявился наш новый преподаватель Зати. Да, это был Моуди. Его появление вызвало шок, и не только потому, что у отставного Аврора бы жутковатая репутация. Его знаменитый глаз отсутствовал. Пустую глазницу скрывала обычная черная повязка. Очень интересно. С артефактом что-то случилось, но что, в любом случае надо было сообщить потрясающую новость деду Ибарти. Про шрам Поттера я им уже написала, а где его глаз, громко спросил Рон. У него был волшебный глаз, я сам видел, Шизоглаз к нам в гости приходил, он с папой дружит. Может, потерял, предположил Дин. А зачем ему волшебный глаз, спросил Шеймус. Он с его помощью может видеть сквозь предметы, стал рассказывать Рон. Сквозь иллюзии, даже сквозь мантии-невидимки. Мы с Поттером переглянулись. Нехороший артефакт пропал очень вовремя. Вдруг действительно видит сквозь иллюзии, тогда поттеровской маскировки хана. Сразу же после ужина я написала письмо и отправила его с Дилли. Ответ пришел вскоре. Наши соседи принесли известную тебе вещь в качестве трофея. Мы решили оставить ее себе. Записку сожги. Ай да пикси. Ай да молодцы. Не зря мы с Мэгги подарили их предводительнице колечки с цветами и бабочками. Да я ей всю бижутерию подарю, кроме птеродактилей. Но наша защита теперь не идеальна. Моуди хоть и обалдел от неожиданного нападения, но второй раз в ловушку не попадется. Жалко, что его не поймали и не стерли память. Хотя пока он не полезет. Раз уж у нас пикси на подхвате, то дальше может быть и еще что-нибудь интересное. Постережется. Ну и потеря редкого артефакта должна была по нему здорово ударить. Небось, чувствует себя голым. А Барти все-таки заполучил прикольную игрушку. Причем, я уверена, что в каноне ему поизучать глаз не удалось. Дали поносить пару раз и то под империя. Вот интересно, заслуженный параноик будет пауков мучить. Лично для меня демонстрация непростительных уже была доказательством, что никакого Барти под обороткой на уроке не было. И дело было даже не в том, что я неплохо изучила родителя и не обнаружила у него садистских наклонностей. Барти не был белым и пушистым, тараканов в голове хватало, да и устроить довольно-таки жестокую ловушку для врагов он мог, одна его рунная защита чего стоила. Думаю, что и в нескольких рейдах пожирателей ему поучаствовать пришлось. А вот на глазах подростков мучить несчастных пауков, причем при Невилле, родители которого по официальной версии пострадали как раз от Круция, да еще накладывать империя, заставляя делать глупые и часто унизительные вещи, Барти бы точно не стал, это не в его характере. А вот Аврор с мерзкой репутацией вполне мог получать удовольствие, издеваясь над другими и упиваясь своей безнаказанностью. Далеко не все идут в полицию, чтобы бороться с преступниками, многих привлекает прилагающаяся власть. Да и отслеживались непростительные в школе, я специально узнавала. Экранировать же кабинет можно было только с согласия директора. Снейп демонстративно держался подальше от нового коллеги, а тот не менее демонстративно пил только из своей фляжки. Ага, ожрал вместе со всеми. Дешевая демонстрация. Зато все точно запомнят и подтвердят, если что. Значит, Барти все еще в опасности. Надо что-то делать. Донос накатать после непростительных, или еще что. Ладно, посмотрим. Так что к Снейпу с вещами, то есть с родным саквояжиком, я явилась в растрепанных чувствах. «У вас что-то случилось, мисс Крауч?» – спросил тот, пока я раскладывала ингредиенты. «Поттер», – ответила я, справедливо полагая, что для мастера зелья иных объяснений не потребуется. «И что же вам сделал мистер Поттер?» – спросил Снейп. «В кустах, профессор, вы опять подглядывали?» «И все-таки, мисс, на бал пригласил», – ответила я, разглядывая на свет флакон с желчью броненосца. «Разумеется, то, что будет бал, это секрет, но все знают». «Хм», – Снейп с интересом смотрел на меня. «Вы не хотите идти на бал с нашей знаменитостью, мисс Крауч? Отчего же? Ведь в этом случае вам гарантировано всеобщее внимание». «Внимание мне гарантировано в любом случае, сэр», – ответила я, – «мне для этого не нужно набиваться в чужую свиту». «Согласен, мисс Крауч», – усмехнулся Снейп, – «но присутствие рядом с вами Поттера лишь подчеркнет вашу исключительность. Или вы так не считаете?»